«Я не могу дать такого обязательства», — отпарировал Черчилль. Сталин пожал плечами, давая понять, что считает в этих условиях трудным продолжать разговор. Его явно раздражала уклончивая позиция британского премьера. Но он держал себя в руках и спокойным тоном учителя, который старается втолковать суть вопроса непонятливому ученику, сказал: «Если осуществить оверлорд в августе, как об этом говорил Черчилль вчера, то из-за неблагоприятной погоды в этот период ничего путного не выйдет. Апрель и май являются наиболее подходящими месяцами для оверлорда». Известно, что Сталин был порой раздражительным и нетерпеливым. Малейшее возражение могло вызвать у него весьма бурную реакцию. Однако на протяжении работы Тегеранской конференции он хорошо владел собой. Даже в самые острые моменты он был выдержан, корректен. И это выгодно отличало его от Черчилля, который часто срывался, проявлял нервозность, а иногда и вовсе не мог держать себя в руках. Спокойный тон Сталина возымел свое действие. «Мне кажется, — примирительно сказал Черчилль, — что мы не расходимся во взглядах настолько, насколько это может показаться. Я готов сделать все, что во власти британского правительства, чтобы осуществить операцию «Оверлорд», возможно, в ближайший срок. Но я не думаю, что те многие возможности, которые имеются в Средиземном море, должны быть немилосердно отвергнуты, как не имеющие значения, из-за того, что использование их задержит оверлорд на 2-3 месяца. По нашему мнению, многочисленные британские войска не должны находиться в бездействии в течение 6 месяцев. Они должны вести бои с врагом, и с помощью американских союзников мы надеемся уничтожить немецкие дивизии в Италии. Мы не можем оставаться пассивными в Италии, ибо это испортит всю нашу кампанию там. Мы должны оказывать помощь нашим русским друзьям. Таким образом, Черчилль снова вернулся к своему тезису о развертывании операций в Средиземноморье и к тому же изобразил дело так, будто это и есть наилучшая помощь Советскому Союзу. Сталин саркастически заметил: «По Черчиллю выходит, что русские требуют от англичан, чтобы они бездействовали». Черчилль сделал вид, что не замечает иронии, и принялся снова рассуждать о том, что необходимо сковать, возможно, большее количество германских дивизий в Италии и на Балканах, и что пассивность на фронте в Италии позволит немцам снова перебросить свои дивизии во Францию в ущерб оверлорду. «Англичане, — уверял Черчилль, — всегда готовы обсудить все подробности с союзниками, но дело в количестве десантных средств. Если эти десантные средства будут оставлены в районе Средиземного моря или в Индийском океане в ущерб оверлорду, тогда не может быть гарантирован успех оверлорда и операции в Южной Франции. Для операции в Южной Франции потребуется большое количество десантных средств, и это надо учесть». Многозначительно закончил свою речь британский премьер. В этих условиях предложение провести дальнейшее обсуждение в комиссии военных экспертов выглядело как уловка, рассчитанная на то, чтобы вообще похоронить это дело. Ведь все понимали время, которое главы трех держав могут уделить Тегеранской конференции, весьма ограничено. Поэтому, когда Рузвельт снова предложил поручить военной комиссии обсудить оставшиеся неразрешенными вопросы, Сталин решительно возразил: «Не нужно никакой военной комиссии. Мы можем решить все вопросы здесь, на совещании. Мы должны решить вопрос о дате, о главнокомандующем и вопрос о необходимости вспомогательной операции в Южной Франции». Советский представитель добавил, что русские ограничены сроком пребывания в Тегеране. Можно еще пробыть 1 декабря. Но 2 декабря советская делегация должна уехать. Ведь заранее было договорено, что конференция продлится от 3 до 4 дней. Рузвельт все же продолжал настаивать на передаче всех вопросов в военную комиссию, но Сталин не соглашался. Он пояснил, что русские хотят знать дату начала операции «Оверлорд», чтобы подготовить свой удар по немцам. Черчилль поддержал предложение президента о военной комиссии. «Что касается определения срока операции «Оверлорд», — заметил он, — то если будет решено провести расследование стратегических вопросов военной комиссии «Связь».